Они катились сквозь тьму. Теперь гораздо быстрее, поскольку им больше не надо было вслепую нащупывать путь. Постепенно застарелая неподвижность дрезины, копившаяся веками, раскочегарилась, и машина пошла более гладко. Мальчик честно пытался помочь, и стрелок иной раз давал ему потолкать, но большей частью он трудился один, размашистыми движениями, качая рычаг вверх-вниз. Река оставалась единственным их попутчиком, то подступая поближе, то уходя дальше вправо. Однажды они пронеслись сквозь громадную и грохочущую пустоту, словно по гулкому нартексу доисторического собора, а в другой раз шум воды почти замер вдали. Казалось, скорость и ветер, бьющий в лицо, заменили собой зрение и вернули обоих их в рамки времени и пространственных связей. Стрелок примерно прикинул, и вышло, что они делают от 10 до 15 миль в час. Дорога шла вверх, поднимаясь пологим, обманчиво незаметным уклоном, который, однако, утомлял его ощутимо. Едва они остановились на отдых, стрелок сразу уснул и спал, как убитый. Провизии снова осталось всего ничего, но ни стрелка, ни парнишку это уже не волновало. Стрелок не сумел еще распознать напряжение приближающейся кульминации, но оно было столь же реальным и нарастающим, как и усталость. Он продолжал толкать ручку дрезины вверх-вниз. Они уже приближались к концу первоначальной фазы. Он себя чувствовал как актер, стоящий посередине громадной сцены за минуту до того, как поднимется занавес. Актер, который уже принял позу для первой сцены, в голове у которого уже наготове первая реплика, ему слышно, как невидимые пока зрители шуршат программками, рассаживаясь по местам, он теперь постоянно ощущал в животе тугой комок нечестивого предвкушения и приветствовал физическое утомление, которое помогало ему засыпать. Почти все время мальчик молчал, он вообще перестал разговаривать. Но однажды во время привала, еще до того, как на них напали недоумки-мутанты, он спросил у стрелка робко так и застенчиво о том, как он стал взрослым. Стрелок сидел, привалившись спиной к рычагу и держа во рту сигарету. Кстати, запас табака тоже уже подходил к концу. Он был готов погрузиться уже в свой обычный мертвый сон, но мальчик вдруг задал вопрос. «А зачем тебе?» «Просто мне интересно». Голос мальчишки был на удивление упрямым, как будто он хотел скрыть смущение. Помолчав, он добавил, «Не всегда было интересно, как люди становятся взрослыми. А спросишь у взрослых, так они обязательно будут врать». «Я стал взрослым не вдруг», — проговорил стрелок. «Не так вот, чтобы бац, и ты уже взрослый, а понемножечку. Там чуть-чуть повзрослел». Там чуть-чуть. Однажды я видел, как вешали человека, и немножечко повзрослел, хотя тогда еще я этого не понимал. 12 лет назад я бросил девушку в одном местечке, называлось оно Королевский городок, и тоже немножечко повзрослел. Но когда что-то подобное происходило, сразу я никогда этого не понимал, а понимал только потом. До него вдруг дошло, что он пытается сейчас уйти от ответа, и стрелок почувствовал себя неловко. «Наверное, ритуал совершеннолетия тоже был частью взросления», — нехотя выдавил он. «Такой официальный, едва ли не стилизированный, как танец», — стрелок издал неприятный смешок, — «как любовь. Вся моя жизнь — это любовь и смерть». Мальчик молчал. «Нужно было проявить себя в бою, доказать, что ты вырос и стал мужчиной», — начал стрелок. Лето и зной. Август набросился на истомленную землю, точно любовник-вампир, жаром своим убивая почву, а вместе с ней и посевы фермеров. Поля вокруг города-замка превратились в стерильную белую пустошь, а в нескольких милях на запад, у самых границ, где кончается цивилизованный мир, война уже началась, и все новости, что приходили оттуда, были самыми неутешительными. Но все они меркли перед безжалостным зноем, поселившимся здесь, в самом центре. Скотина в загонах на скотных дворах стояла, тараща пустые глаза, не в силах даже пошевелиться. Свиньи вяло похрюкивали, позабыв о мясницких ножах, уже наточенных в преддверии осени. Люди, как это всегда бывает, жаловались и проклинали налоги вместе с военным призывом. Но за этой апатичной при всем показном ее энтузиазме игрою в политическое самосознание стояла одна пустота. Центр пообтрепался, как протершийся старый ковер, который сотню раз мыли, потом снова топтали ногами, выбивали и вывешивали посушиться на солнышко. Нити и петли шитья, что держало последние самоцветы, на истощенной груди мира уже распускались. Все распадалось. Земля затаила дыхание. В то лето близящегося затмения. Мальчик бесцельно бродил в одиночестве по верхнему коридору того каменного мешка, который был его домом. Он чувствовал это, не понимал. Он тоже был пуст и опасен. С тех пор, как повесили повара, того самого Хакса, у которого всегда находилось чего-нибудь вкусненькое для голодных мальчишек, миновало уже 3 года. За это время мальчик поправился и возмужал, и вот теперь, одетый только в повыленившие штаны из хлопчатой бумажной ткани, 14 лет от роду, широкогрудый и длинноногий, он выказывал все внешние признаки наступающего взросления. Уже было видно, что он станет крепким и сильным мужчиной. Он был еще девственником, но 2 бойких дочурки одного купца из западного города уже положили на него глаз. Он тоже испытывал к ним влечение, и теперь оно проявлялось еще острее. Даже в прохладе каменного коридора все его тело покрылось испариной. Дальше по коридору располагались покои его матушки, но сейчас он собирался просто пройти мимо и подняться на крышу, где, обвиваемый легеньким ветерком, он сможет предаться подростковому наслаждению, которое он сам себе доставлял кулаком. Он уже прошел мимо двери, как вдруг кто-то окликнул его. «Эй, мальчик!» Это был Мартен, колдун, одетый с подозрительную, настораживающей небрежностью. Черные габардиновые штаны, почти такие же тесные и облегающие, как леотард, и белая рубаха, расстегнутая на груди, его волосы были взъерошены. Мальчик молча смотрел на него. «Входи, входи, не стой в коридоре. Твоя мать хочет поговорить с тобой». Губы его улыбались, но в чертах лица так и сквозила язвительная усмешка. А под этой усмешкой был только холод. А мама, похоже, совсем не горела желанием его видеть. Она сидела в широком кресле с низкой спинкой у большого окна центральной гостиной ее покоев, того самого, что выходило на горячие чистые камни внутреннего замкового двора. На ней было домашнее платье без пояса, и она только раз поглядела на сына. Быстрый промельк печальной улыбки, как будто осеннее солнце отразилось в текучей воде. Потом она опустила глаза и все время, пока они говорили, пристально изучала свои руки. Теперь они виделись редко, и призраки колыбельных песен уже почти стерлись в его сознании. Она стала чужой для него, но осталась любимой. Он ощутил приступ аморфного страха, и в душе у него поселилась неизбывная ненависть к Мартену, который был правой рукой отца. Или теперь все было наоборот? И, конечно же, слухи уже поползли по городу, но мальчик так убеждал себя, что он ничего такого не слышит, что и сам в это поверил. «Как ты?» — тихо спросила она, изучая свои руки. Мартен стал рядом с нею. Его тяжелая, вызывающая у мальчика какую-то неосознанную тревогу, ладонь легла ей на плечо в том самом месте, где белое плечо соединяется с белой шеей. И еще он улыбался. Им обоим. Когда Мартен улыбался, его карие глаза темнели и становились почти что черными. «Нормально», — ответил мальчик. «А учишься хорошо?» «Я стараюсь». Они оба знали, что он не такой умный, как Кадберт, и даже не такой смышленый, как Жами. Он был тугодумом, медлительным и туповатым. «А как Давид?» — она знала, как сын привязан к соколу. Мальчик взглянул на Мартена, тот по-прежнему покровительственно улыбался. «Уже миновал свою лучшую пору». Мать как будто вздрогнула. На мгновение лицо Мартена потемнело, и он еще крепче сжал ее плечо, но потом она поглядела на раскаленную белизну знойного дня за окном, и все стало как прежде. «Это такая шарада», — подумал мальчик, — «игра. Вот только кто с кем играет?» «У тебя на лбу шрам», — сказал Мартен, продолжая улыбаться. «Так ты собираешься сделаться воином, как твой отец, или ты слишком медлителен?» На этот раз мать действительно вздрогнула. «И то, и другое», — ответил мальчик, потом поглядел прямо в глаза Мартену и выдавил из себя улыбку. Даже здесь помещение было слишком жарко. Улыбка Мартена мгновенно стерлась. «Теперь можешь пойти на крышу, малыш. Кажется, у тебя там дела». Но Мартен кое-что недопонял, недооценил его. До сих пор они говорили друг с другом на низком наречии, изображая непринужденную дружескую беседу. Теперь же мальчик перешел на высокий слог. «Моя мать еще не отпустила меня, вассал». Мартен поморщился, словно его хлестнули плетью. Мальчик услышал, как мать вздохнула, так жалко и горестно. Она назвала его по имени. Но эта болезненная улыбка так и застыла на лице мальчика. Он шагнул вперед. «Ты не хочешь мне поклониться, вассал, в знак верности, во имя отца моего, которому ты раб? Служишь». Мартен уставился на него, не веря своим ушам. «Ступай», — произнес он мягко, — «ступай и займи свой кулак». Улыбаясь, мальчик ушел. Когда он закрыл за собою дверь, он услышал, как мать закричала. Это был вопль банши, предвещающий смерть. А потом он услышал смех Мартена. Он продолжал улыбаться. И когда пошел на испытание, улыбался тоже.